Добрый день. Добрый день. Что ты здесь делаешь? Сортирую пассажиров. Отправляю их в поездах по 1000 человек за раз. Один поезд направо, другой налево. И скоро поезд, сверкая освещенными окнами, с громом промчался мимо. И будка стрелочника вся задрожала. Как они спешат? Чего они ищут? Хо-хо! Даже сам машинист этого не знает. И в другую сторону, сверкая огнями, с громом пронесся еще один скорый. Они уже возвращаются? Нет, это другие. Это встречный. Им было нехорошо там, где они были? Там хорошо, где нас нет. И прогремел, сверкая, третий скорый поезд. Они хотят догнать тех первых? Ничего они не хотят. Они спят в вагонах или просто сидят и зевают. Одни только дети прижимаются носами к окнам. Одни только дети знают, чего ищут. Их счастье.